Раздраженный вероломством своей подруги, мужчина, разумеется, резко нажимает на клаксон, призывая назад исчезнувшую невесть куда беглянку. Тем временем его машина уже заблокировала узкую полузадушенную улицу. Застрявший за ним автомобиль пока еще вежливо, но достаточно настойчиво напоминает о себе двумя-тремя клаксонными гудками. В ответ раздается протестующая клаксонная трель. Разве этот болван сзади не видит, что отнюдь не ради собственного удовольствия перекрыл движение, потерявший свою ветреную подругу водитель? Пробка растет, как на дрожжах. Каждый новый водитель считает своим долгом ненавязчиво время от времени напомнить о своем существовании коротким гудком. Но в какой-то момент терпение у них лопается, и все застрявшие по вине этого недоумка спереди начинают вместе оглушительный клаксонный концерт, требуя освободить улицу. Когда подобное случается, а случается оно почти каждый вечер, гудящий автомобильный рев разрывает в клочья ночную тишину французского квартала. Парочки, пошатываясь, прощаются на выходе из ночного клуба, под немузыкальную какофонию обмениваются с новыми знакомыми телефонами, и поскольку они забывают, что другим хочется спать, то их голоса слышны на всю улицу. Прибавьте к этому тех перебравших виски и пиво гуляк, которые, издавая дикие вопли, с удовольствием гоняют по тротуару консервные банки, собранные для утренней уборки. Незадолго перед рассветом, когда все понемногу успокаивается, появляются грохочущие мусоровозы. Они шумом очищают улицу. Измученный, жаждущий тишины жилец во французском квартале может только мечтать заснуть до 6 часов утра. Большинство из них вообще не спит. Протиснувшись через толпу полуношников и обитателей квартала, Мейсон дважды обошел особняк. Надо было убедиться, что за домом не следят. Затем он вошел через низкий проход в просторный внутренний дворик колониальных времен, поднялся на 2-й этаж по винтовой лестнице, украшенной оригинальным деревянным орнаментом. Понятие этажа было условным. Дома 150 лет назад строились на болотах, поэтому в трезвом состоянии лучше было не смотреть на перекосы пола на этаже. Они производили удручающее впечатление. У самой лестницы адвокат заметил табличку 2А на слегка приоткрытой двери. В комнате горел свет, и он осторожно посмотрел, нет ли там кого-нибудь. Настольная лампа освещала комнату. На столе, к которому был приставлен маленький стульчик, лежали газеты и журналы. Свет настольной лампы не попадал на тяжелую портьеру, закрывавшую большие венецианские двери. В тени оставался крохотный балкончик, прилепившийся над тротуаром. Дверь в конце этажа скрипнула. Мейсон услышал осторожные шаги, затем раздался приглушенный вскрик, едва не заставивший его вздрогнуть. «Вы... как вы сюда попали? Это была Нелли Конвей. Давайте вначале-ка выясним кое-что», — жестко сказал адвокат. Они вошли в квартиру. Мейсон расположился на кресле и показал Нелли Конвей на стул. «Это не займет много времени», — обратился он к ней. Она на мгновение застыла, подозрительно взглянула на него и инстинктивно схватилась за сумочку, которую держала под мышкой. «Знаете что, мистер Мейсон, — начала она, — я не вполне понимаю, зачем вы сюда приехали. Я как раз собиралась послать вам деньги. Вы как раз только собиралась». Она присела на стул, открыла сумочку, вытащила 2 100-долларовые бумажки, замешкалась на секунду прибавила еще одну 100-долларовую ассигнацию и подтолкнула их через стол к Мейсону. Адвокат задумчиво посмотрел на 100-долларовые банкнотные билеты. «А откуда у вас эти деньги?» «Они часть соглашения». «Какого соглашения?» «Того, что я заключила с Натаном Бэйном». «Прекрасно». Мейсон все еще держал доллары в руке. «Расскажите мне об этом соглашении. И вообще о том, что произошло с вами в тот день». «В общем-то, все было так, как я вам говорила по телефону. Когда я пришла собрать вещи, он был несколько смущен, заметно нервничал. Я, как ни в чем не бывало, спросила его о новой сиделке, и тут выяснилось, что она совершенно неожиданно ушла, но не захотела работать, и он попросил помочь. Разумеется, экономка тоже помогала ухаживать за миссис Бэйн, но одной ей было трудно управляться. По его словам, ночью должны были приехать родственники миссис Бэйн, так что речь шла о каких-то нескольких часах. «Ну и вы что?» «Я, разумеется, согласилась. И не потому, что он меня попросил, а ради миссис Бэйн, которую я, как вы знаете, очень люблю и уважаю. Я отправилась к ней в спальню и заменила экономку. Ну, а дальше делала свою обычную работу в сиделке. Описывать ее нет необходимости, за исключением того, что мы довольно долго говорили с миссис Бэйн. Вы знаете, я удивилась, насколько хорошо она себя чувствовала в этот день. Она еще никогда так не спала, как в эту ночь. Ну и о чем же вы с ней говорили?» «Да обо всем. Она задавала мне массу вопросов. А точнее можно? Во-первых, она спросила меня, где я была и почему меня заменили на другую сиделку, говорила, что не хочет, чтобы я уходила, что она ко мне привыкла, привязалась, спрашивала, не обидела ли она меня чем-нибудь и так далее. И вы что, рассказали ей всю правду? Я имею в виду ваш арест по обвинению в воровстве и судебное разбирательство. Да, разумеется. А почему бы и нет? Просто я спрашиваю», пояснил Мейсон. «Рассказывайте. Ну, а Натан Бэйн не входил, пока вы беседовали?» «Мистер Бэйн никогда не переступает порог спальни жены. Это оказало бы нежелательный эффект